Но ищейные клевреты Берона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправляли. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая. Его свели на задний нечистый дворик за конюшню. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто бы выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтобы он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег. Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению в приемные часы. Будьте осторожны. Не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите. В случае нужды во мне для объяснений вложите вашу записку в расселину среднего камня на левом углу ограды летнего сада к Неве. Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынский то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Берона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое, то путался в мыслях, отыскивал своего тайного доброжелателя. Иностранец? Их так много окружает курлянского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот злодей из одной улыбки его светлости вызовется вместо меха своим дыханием разогреть жаровню и изжарит на ней мелким огнем человека, невинного как младенец. Другой — глупец, готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюг чужих злодейств. Третий — подлец, доставляет за фальшивые определения жене Берона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый — родственник клеврета его, Липмана, и ненавидит кабинет министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин? Загадка. Тайна. Голова его пылала. Сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога. Но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся. Когда же Волынский хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме? Он, казалось, блуждал, как странник в диком бару, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался по тогдашнему милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказание его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы от большого до малого были одеты исправно, накормлены сытно, получали сверх того в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу. Их заслуги предкам Волынского ценились как должно. Старики были в почтении у младших, и нередко удостаивались подачек со стола господского. Немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не презирали в богадельнях, а в их семействах.